В тот момент, когда я полезла в сумку, пристроив ее на небольшом прикроватном столике, в комнату постучались, и вскоре двое рослых мужчин, явно из тех воинов, что я видела, внесли ведра с горячей водой и принялись наполнять ванную. Хм, а я думала, в замке имеются огненные камины, нагревающие воду и водопровод. Странно как. Но расспрашивать мужчин не решилась. Все равно здесь не задержусь, а любопытство стоит поумерить, и так уже вляпалась. От воспоминаний о поцелуе с Рионом к щекам прилил жар, и я поспешила заняться своими вещами. Едва ванна наполнилась, я скинула одежду и забралась в нее, чуть ли не постановая от удовольствия оказаться в такой роскоши после трудного во всех отношениях дня. Когда выбралась, как следует промыв и расчесав волосы, обнаружила возле камина оставленный на столике ужин. Вкусное жаркое щекотало ноздри. Травяной чай с медом наполнил комнату дивным ароматом. А кусок пирога с вишней буквально соблазнял приняться за еду, не оставляя выбора. Я съела ужин, собрала посуду и хотела уже отнести ее на кухню, как в комнату постучались. Тира, повариха, робко втиснулась в спальню, поинтересовалась, может ли забрать посуду. Я искренне поблагодарила ее за ужин, и Тира буквально расцвела. «Может, вам что-нибудь еще принести?» — уточнила она, безуспешно пряча любопытство во взгляде. «Еще бы! Сдается, не каждый день Рион меняет свои решения и впускает в замок ведьму». «Нет, спасибо. Как себя чувствует Итар?» «С ним пока, господин Рион», — отозвалась Тира, а потом, похоже, не в силах утерпеть, поинтересовалась. «Как же вы оказались в лесу-то? Да еще и так поздно!» «С ярмарки из Марлана возвращалась», — ответила я. «Странствующая ведьма?» «Есть такое», — улыбнулась я, с трудом пряча зевок. Тира поняла все верно, тут же подхватила посуду, распрощалась со мной и ушла. Я же достала из сумки ночную рубашку, в которой раз за вечер переоделась и, потушив свечи, забралась в постель. «Конечно, неплохо бы навестить Итара». Но, сдается, Рион и без меня справится, иначе бы обратился за помощью. Посчитав, что свою работу я честно выполнила, в который раз зевнула. Едва сомкнула глаза, как провалилась в сон. Тягучий, беспокойный, вязкий, как болото. Проснулась от того, что кто-то осторожно потряс меня за плечо и позвал по имени. Тут же подскочила, зажигая светлячок. Лорд Рион в полурастегнутой рубашке с растрепанной косой и залегшими под глазами тенями смотрел на меня, сидя на постели. «Что стряслось?» — всполошилась я. «С Итаром что-то?» «Жар не могу сбить. Ириса, у вас случайно не имеется нужных лекарственных трав или снадобий?» Я потянулась к сумке, стоящей на прикроватном столике, вытряхнула ее содержимое на постель. Метла, сохнущая у камина, встрепенулась, но подлетать не стала. «Жаропонижающее найдется», — протянула я ему нужное зелье. Рион вчитался в этикетку с составом, опустил руки. «Такое и я ему давал». «И не подействовало?» — удивилась я. «Нет». Я потянулась к платью, натянула его на себя, а после решительно поднялась. Из обуви у меня были сапоги и легкие туфельки без каблуков. Быстро нашла последние среди вещей и надела. «Пойдемте, посмотрю, что с ним». Рион кивнул, поднялся. Но едва мы успели выйти, как в коридоре появилась Натали. Кажется, экономка до сих пор не ложилась. «Господин Рион, Нат хочет вас видеть. Говорит, это срочно». Тихо сказала она, и я удивленно приподняла брови. «Это еще кто такой?» «Начальник моей службы безопасности», — пояснил Рион. «Иду. Натали, покажи Ирисе покои Итара, пожалуйста». Экономка кивнула, а я, смотря вслед Риону и гадая, что же могло случиться, направилась за Натали. «Второй поворот налево по этому коридору», — пояснила она. «Третья дверь по правой стороне». Я поблагодарила и сказала, что вполне доберусь сама. и, не дожидаясь ее ответа, направилась вглубь замка. В коридоре было пыльно и не очень чисто, и это казалось странным, будто замок заброшен и живут в нем в нескольких комнатах, не особо заботясь, как выглядят остальные. Это объясняло, почему Рион принес меня в свою спальню. Видимо, другие помещения находились в запущенном состоянии. Интересно все же, почему? Если Рион предлагал мне золото и драгоценные камни, то они явно не бедствуют. Или я чего-то не понимаю? Но подумать об этом решила позднее. Сейчас главное — понять, почему у Итара поднялся жар. Мои травы и зелья должны были подействовать, в них я уверена. Постучалась и, так и не дождавшись разрешения войти, распахнула дверь. Возле Итара сидела незнакомая девушка моего возраста. Светлые волосы спрятаны под чепец, голубые глаза сверкали тревогой. Миловидное личико казалось бледным и было подевичьи милым. Одета в темно-синее платье с накрахмаленным белым передником. Похоже, служанка. «Здравствуйте!» — поприветствовала она, поднимаясь и делая легкий книксон. «Да госпожи мне далеко, поэтому можешь не кланяться», — сказала я. «Но как же, госпожа ведьма?» «Эриса!» — поправила я, подходя к Итару. «А тебя как зовут?» «Айнара», — представилась она. «Я горничная». Это было понятно и так, но я приветливо кивнула и склонилась над Итаром, проверяя раны. Те почти затянулись, вполне ожидаемый эффект от моих снадобий. Почему же жар-то не спадает? Я выпрямилась, прикусила губу. Итар застонал, метнулся на постели. Айнара тут же протерла полотенцем, что держала, его лоб. Я же провела над Итаром рукой, пытаясь понять, что происходит. Удивилась, что совсем не чувствую отголосок своей магии. Будто что-то не просто свело действие зелий на нет, а уничтожило даже следы моих чар. Или доза оказалась малой. Озадаченно щелкнула пальцами, накладывая заклинание выявления болезни. Ничего. А жар был сильным. Итар почти задыхался, метался в бреду, временами стонал. Значит, чтобы сбить жар, а потом нащупать снова магическим путем, что происходит с мальчишкой, придется сварить более сильное зелье. «Я буду в своей комнате», — сказала замерзшей Айнаре, поднимаясь. «Я передам господину Риону». В выделенных мне покоях я зажгла все свечи, все, какие имелись. Убрала со стола в углу бумаги, аккуратно сложив их стопкой в первый ящик комода. А сам стол при помощи магии передвинула к огню. Света было маловато, зажгла еще и магических светлячков. Как всегда перед работой тщательно протерла стол, аккуратно в определенном порядке разложила травы, порошки и готовые снадобья. И только после этого поставила котелок, который начал сыпать искры. Как любой магический артефакт, он был своенравным, с характером, но мы вполне сносно уживались. Метла подлетела ближе, щелкая прутиками, и, подбадривая меня, словно знала, что зелье, которое я буду варить, одно из сложных. Но медлить было нельзя. Прислушиваясь к шуму дождя за окном, он словно и не думал прекращаться. Лишь на миг прикрыла глаза, а затем плеснула в котелок воды — и шепнула первое заклинание, вызывающее особый ведьмин огонь. Для него не требуется никакого топлива и дров. Он не сможет устроить пожар, но вполне способен обжечь, если до него дотронуться любому человеку без дара. Главная же ценность и удобство. Ведьмин огонь спокойно и без проблем нагревает магический котелок. Вода на дне моментально забулькала, и я бросила в нее пучок трав. Есть что-то особое, восхитительно колдовское, наполненное удивительной силой, когда ты варишь зелье посреди ночи. Мир в это время суток кажется беззащитным, и ты впитываешь в себя его тайны. Запахло полынной горечью, потянуло холодком, и я искусно выплела заклинание, закрепляя первый этап зелья, призванный создать защиту от злых и нечистых сил. Подобный отвар частенько использовался людьми. Им пропитывали обереги, а порой и одежду. Едва зелье налилось болотным цветом, добавила лепестки полевых цветов, листья мяты и горсть кислых ягод, собранных у дикого лесного озера. Силу же свою вливала капля за каплей, дожидаясь ровного бирюзового цвета эликсира с небольшими золотыми вкраплениями. Долго помешивала, шепча нужные слова, закрепляя свойства, и только потом достала редкий корешок мандрагоры, который ценился едва ли не на вес золота. Это растение попадалось в наших краях редко, но мне вот посчастливилось буквально случайно наткнуться на него, едва я покинула Марлан. Корешок, в отличие от трав и цветов, не наложит защиту, не вернет и не укрепит силу, не вытянет хворь, а выявит проклятие. Именно мандрагора позволит нитям темной магии, если под нее попал Итар, проявиться, и я их увижу. А там дело за малым. Либо сплести нужное заклинание, уничтожающее злые чары, либо скатать в клубок темные нити. Опустила заветный корешок в воду, прикрыла глаза рукой. Зелье засияло, а потом вспыхнуло, и огонь под котелком мгновенно погас. Я заглянула в котелок, рассматривая абсолютно прозрачное, будто слеза, зелье. Настоящее целительское, забравшее большую часть моих сил и оставшихся ингредиентов. Но я об этом ничуть не жалела. Теперь бы только перелить его во что-то и отнести Итару. Я обернулась в поисках подходящей посуды и ойкнула. Прислонившись плечом к дверному проему, стоял Рион. По-прежнему уставший и растрепанный, но уже со сверкающими привычной сталью глазами. Смотрел на меня чуть задумчиво, немного удивленно. И, сдается, давно, но ничем до этого не выдал своего присутствия. Не хотел мешать, и не разберешь. «Мне бы кружку», — намекнула я. Рион кивнул и нехотя скрылся за дверью. Вернулся минут через 15, когда я успела убрать оставшиеся ингредиенты, а зелье почти остыло. Он помог перелить его, подождал, пока я поставлю на место котелок и заботливо поглажу по прутикам метлу, а после открыл дверь, пропуская меня вперед. Коротко объяснила, что за зелье приготовила, хотя Рион не спрашивал. Он вообще с того момента, как я обнаружила его в комнате, выглядел как-то странно, а взгляд стал еще острее и пронзительнее. Только чувствовала я не ужас, как бывает в таком случае, а желание, которое не поддавалось никакой логике. «Эриса, я не ожидал, что в вас такой сильный целительский дар», — тихо сказал Рион, в голосе которого скользила немыслимая надежда. Я усмехнулась, покачала головой. «Нет его во мне, поверьте. Как и любая ведьма, я могу приготовить простые зелья и отвары из трав», — пояснила, чувствуя его недоумение. «А это зелье. У каждой ведьмы есть свои рецепты, которые ей особо удаются. Наверняка и у вашей матушки такие имелись». Рион не ответил, а я прикусила губу, жалея, что снова коснулась этой темы. Он, наверное, и не знает толком ничего о ведьминских традициях. Это меня было кому научить. Ведьмы не распространяются о своих умениях среди чужих, передавая знания из поколения в поколение тем родным, в ком просыпается дар. Даже Мариса, моя сестра, почти ничего не знала о заклинаниях и приготовлении зелий. Разве что в общих чертах. Стоило нам зайти в комнату Итара, как Айнара, по-прежнему дежурившая у постели мальчишки, вскочила. Итару стало хуже. Я видела это и так, но все равно еще раз провела над ним рукой, замечая, что Рион не вмешивается в мои действия и терпеливо ждет. Странно, что я не ощущала никакой скованности рядом с ним, несмотря на нашу ссору и поцелуй. Наоборот, было такое чувство, что я знаю Риона очень давно. «Нужно, чтобы Итар выпил зелье», — сказала я. «А потом?» — — уточнил Рион, приподнимая Итара и медленно, едва ли не по каплям, вливая в него приготовленное колдовское снадобье. «Будем ждать. Долго», — честно ответила я. «Насколько долго?» «Часов 10. И сразу предупреждаю, покинуть вашего брата я не смогу. Мне нужно знать, как на нем отразятся чары и что они покажут». Рион убрал пустую кружку, поднялся и принес к кровати два кресла. Айнари велел сменить травяной отвар в чашке и полотенце, а после отпустил девушку отдыхать. Мы с хозяином замка расположились в креслах, укрывшись пледами. Мне безумно хотелось спать. Силы были давно на исходе. И держалась я на чистом упрямстве, но не отступала, понимая, что Итар в этот момент цепляется за жизнь, и ему нужна моя помощь. На рассвете он заметался сильнее, и пусть жар медленно, но спадал, да только Итару лучше не становилось. Снова открылись практически зажившие раны на спине, потекла кровь, и я сходила за лечебной мазью. Орион помог наложить повязку. Он же удержал мальчишку. Я шептала заклинание, вливая в Итара часть своей силы. Мальчишка на время затих, а потом опять заметался по постели. Я смотрела, как Рион отжимает полотенце, кусала губы и следила за нитями моих заклинаний, окутавших Итара. Ничего, а ведь он явно чем-то болен. Да что же это за напасть? Рион нахмурился, вышел из комнаты, ничего не объясняя, но вскоре вернулся с обезболивающим. На мой взгляд, оно сейчас не поможет, поэтому я покачала головой и с сожалением посмотрела на встревоженного хозяина замка, убирающего флакон. Когда Айнара принесла нам завтрак, я заставила себя поесть, хотя вкуса еды почти не почувствовала. Слишком была обеспокоена состоянием Итара. Потом пару часов подремала, но после обеда уже не отходила от мальчишки, которому становилось хуже. Рион, так и не сомкнувший глаз, стоял возле окна, вглядываясь в беспросветное небо, думал о чем-то своем. Наконец, нити моей магии налились, рассыпаясь на искры, вытягивая жар и окончательно залечивая раны. А потом я увидела то, что рассмотреть без этого зелья, в которой добавлен так удачно попавшийся мне корень мандрагоры, было невозможно. Черные, словно живые змеи, нити темного заклинания. «Итара прокляли!» — подскочила я, склоняясь и рассматривая плетение. «Что?» — глухо спросил Рион, поворачиваясь. «Сейчас попробую определить, что за мерзость его оплела», — пообещала я. Быстро и уверенно призвала силу, ощутила ее на кончиках пальцев, позволила течь и опутывать Итара нитями, высвечивая весь проклятие. «Смертельным, лорд Рион!» — отозвалась я, понимая, что мою ложь он почувствует. «У вашего брата очень мало времени, сутки, не больше». «Снять можете?» — спросил он, и я обернулась к нему, смотря в стальные глаза. Глаза, в которых плескалось столько надежды и тревоги. «Я попробую, но обещать ничего не могу. Если вы знаете кого-то...» Начала я и тут же оборвала себя на полусловие. «Кого он найдет здесь, в глуши, пробираясь через проклятый лес? До Марлана, где живут маги, день пути и столько же обратно. Не успеет. Даже если очень будет стараться. А моих сил? Хватит ли их, чтобы справиться?» «Я готов поделиться силой». «Вы маг?» — удивилась я, потому что за те почти сутки, что мы знакомы, он ни разу не применил силу. «Да», — отозвался Рион, но заминку перед этим ответом я заметила и прочувствовала. «Что-то хозяин замка явно не договаривает, но с этим я разберусь позже, когда над Итаром не будет висеть смертельное проклятие. Кому же так досадил мальчишка, что его хотели убрать? Или кому так досадил Рион, что ему хотели причинить боль, убив близкого человека? Видно же, что брат ему дорог». «Что вам нужно для ритуала?» — спросил Рион. Но не успела я ответить, как на столик, где стояли мои зелья и лежал мешочек с травами, опустился поднос с ароматно пахнущим бульоном. «Для начала наша гостья должна поесть», — строго сказала Натали, и я с трудом спрятала улыбку. Каким же ошибочным было вчера мое первое впечатление об этой женщине. Натали при знакомстве показалась чопорной и нелюдимой, но это ее забота о чужом человеке, тем более ведьмы, которых в замке недолюбливают, говорила совсем о другом. «И вам тоже, господин Рион», — заявила она. Я хмыкнула, заметив, что возражать экономке не рискнул даже сам хозяин замка. Ели мы опять молча и, по возможности, быстро. И едва закончили, как я поднялась. Рион снова поинтересовался, какая помощь от него требуется, и я попросила принести серебряную глубокую чашу с чистой водой. Он ушел, а я замерла у постели Итара, который продолжал метаться, но скоро сил у него не останется и на это. Темная магия, она на то и темная, что выжигает любой свет, а возвращать его непросто. Когда появился Рион, я успела закатать рукава, разложить пучки трав и приготовить нож. Плеснула в принесенную им серебряную чашу воды, бросила в нее травы и, прикусив губу, саданула ножом по ладони, добавляя в воду капли своей крови. Этот ингредиент — единственное, что поможет удержать проклятие, не даст ему перекинуться на другого человека. Рион забрал у меня нож и порезал свою ладонь, крепко соединив с моей. Другим способом передать силу тому, кто не связан родственными узами, не получится. Я поглубже вдохнула, переплела нити нашей магии. Странная она у него, такая необычная. Я с подобной и не сталкивалась никогда. Но, с другой стороны, кроме как с матушкой, да с одной телохранительницей, с которой нас свела дорога, ей не проводила подобного обмена. Сила Риона, как и его глаза, напоминала живую сталь, несгибаемая, могущественная, согревающая. Хозяин замка находился за моей спиной. Я чувствовала его так ярко, что не знала, что и думать. Но ведь иначе и быть не может. Когда совершается обмен силой, ты становишься открытым, как на ладони. Потому-то и не каждый решится на подобное. С телохранительницей я, к примеру, обменялась магией, потому что она спасала мою жизнь, перехватив стрелу, для меня вовсе не предназначенную. И свой долг я ей вернула. А Рион? Пожалуй, я понимаю, почему он согласился на подобный шаг. Пусть он едва меня знает, недолюбливает ведьм, но переступает через свои принципы и убеждения, проявляя немыслимое доверие, ведь на кону жизнь близкого ему человека. Подождав, пока часть силы Риона станет моей, я убрала ладонь и принялась тянуть нити проклятия. Черные, жгучие. От них горели пальцы, словно их сунули в лютый огонь. Сама тьма казалась живыми змеями и поддавалась неохотно, кусалась и плевалась ядом, как гадюка. Через какое-то время от неудобной позы затекли шея и спина, а потом накатила усталость. Рион, по-прежнему находившийся за мной, немного размял мои мышцы, затем снова соединил наши ладони, по чуть-чуть делясь силой. Примерно за час до рассвета я собрала проклятие в клубок, распутав все узлы. Бросила эту мерзость в воду, и она там зашипела и затихла, хотя не погибла. Единственное, что способно уничтожить проклятие такой силы, это вода в чаше в храме всех богов. Итар к этому моменту затих, задышал ровно и спокойно заснул. Его жизни больше ничего не угрожало. Раной залечит мои зелья, а проклятие? Проклятие придется взять с собой и возить, пока не окажусь в храме и не оставлю его там. Рион неожиданно развернул меня к себе, поднес мою израненную ладонь с горящими, словно обожгла пальцами, и нежно-нежно поцеловал. заглянул в мои глаза, перевернул взглядом всю душу. Этот его простой жест сказал мне все лучше любых слов. «Спасибо, Эриса. Знай, мой замок, Ириштар, ты всегда можешь назвать своим домом, а меня...» «На друга не тянешь», — слабо улыбнулась я, отметив, что мы окончательно перешли на «ты». Оно и неудивительно после того, как я спасла жизнь Итару, а с Рионом мы прошли обряд сплетения силы. «Я и не собираюсь им становиться», — серьезно ответил Рион и окутал меня таким взглядом, что ноги подкосились, а пламя, на время притаившееся во мне, окатило с ног до головы безжалостной волной желания и страсти. Хозяин замка подхватил меня, на несколько мгновений прижал к своему плечу, укутывая в тепло и защищенность своих объятий. «Тебе нужен отдых. Итар, я побуду с ним, не волнуйся». Зевнула и, с сожалением, оторвалась от надежного и сильного плеча.